Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Сегодня вторая беседа об Аристотеле, о феноменологии Аристотеля. В прошлой беседе я сделал некоторое введение относительно Аристотеля. Хочу обратить внимание на мою лекцию о логосе Диониса в представлении Наумахии. Хочу обратить внимание на также на две лекции из антологии «Антропология театра», где я говорил об Аристотеле, на первый том «Наумахии» Трилогоса. Собственно, экспертиза, которой этому посвящена, также ошибки, которые вкралась в основании науки нового времени, именно как раз в связи с таким концептом, принципиально ошибочным стремлением заменить аристотельское различие между феноменологией, изучением феноменологии феноменологическими же методами и подменой этой корректной научной программы, сочетающейся с платонизмом, или отдельной подменой ее физико-математической моделью, то есть с совмещением с совершенно несвойственным чуждым Аристотелю моделью атомизма и материализма. И, собственно говоря, таким введением, может быть, специфически посвященной феноменологии Аристотеля, а также его прочтение Хайдеггером, была посвящена предыдущая лекция, предыдущая беседа. Сегодня я хотел бы обратить внимание на то, как Хайдеггер предлагает интерпретировать некоторые принципиальные понятия Аристотеля. Сам Хайдеггер говорит, что тоже понятие «бегриф», то есть концепт «бегриф» по-немецки, в латыни переводилось или подразумевалось четырьмя формулами «нотио», то есть «ноушен», «нотио», то есть указание, знак, нотация, то есть просто отметка некоторая, «интентио», то есть то, что содержится «интентио», то, что содержится внутри некоторого, то, что мы иногда переводим как «намерение», но это тоже, конечно, не так, не точно. На этой интенциональности, на «интентио» и строится вся феноменологическая философия, потому что процесс ноэсиса, процесс мышления, именно имманентно-феноменологического мышления и называется интенциональностью у Гуссерля. Хайдеггер об этом очень тоже многое на этом строит. На интенциональности еще одно понятие – концептио, то есть когда Хайдеггер говорит, что в принципе между ними существует некая иерархия, нотация – это то явление или то нечто, на что нам указано, интенцио – то, что, на что направлено наше внимание и что, к чему мы, что мы выделили, а концепция – это то, что мы схватили и освоили, как хищная бегриф, отсюда беграйфен, то есть это схватывает то, что мы схватили, и в общем, как хищник жертву, и специя, то есть эйдос по-гречески, это некая эйдетическая часть, когда, в принципе, мы уже захватили жертву, уже поместили ее в себя, то есть практически, когда она оказалась внутри нас, вот это специя, то есть вид того, что мы изначально, на что нам указали, на что нам обратили внимание, что мы схватили, что мы поглотили, вот тогда мы видим, какой это вид был. То есть вот окончание процесса познания вот в этом эйдосе. Хайдеггер разделяет эти вещи, и в принципе, конечно, под концепциями, под бегриф, он понимает скорее интенции. Это, собственно говоря, есть феноменологическое или экзистенциальное прочтение слов Аристотеля, потому что Хайдеггер как делает различие между объектом и вещью, считая, что объект – это то, это цухандензайн, некий наш инструмент, то, что у нас подручное, а сама вещь – это форхандензайн, то есть она то перед нами, перед нашими руками еще не попала нам в руки. Точно так же можно сказать, концепт – это то, что уже мы захватили, то слово, а слово как таковое, оно еще живет перед нами, оно как явление еще по отношению к нам не до конца, не мы по отношению к нему, не оно к нам не прилилось. Так вот, очень важно провести некоторые параллели. И когда Хайдеггер объясняет, например, такое понятие, как «пратто», откуда практика, или «праксис», ну, возьмем «праксис», понятие «ли», понятие «то бегри» в концепции, вот именно «интенцио праксис», когда он рассматривает у Аристотеля это важнейшее понятие. Так вот, «праксис», что иногда можно перевести как «делание», Хайдеггер отождествляет с таким вот протеем, «праксеем», это «безорген», он использует немецкое слово. «Безорген» значит «заботиться». То есть то, что является наша практика, это действие заботы. Мы практично тогда, когда мы о чем-то заботимся, и тут очень важно, что Аристотель противоставлял и различал практику и технику, то есть практику, праксис и искусство техны. Праксис возможен только для свободного человека, для господина, а искусство возможно как для свободного, так и для раба по Аристотелю. То есть техне или искусство, оно более отчуждено. То есть человек может получить указание построить дом и построить его замечательно, но это не практика, это техника. А практика – это не сам акт строительства дома, а принятие решения о его строительстве, озабоченность наличием всех необходимых элементов для этого строительства. И в каком-то смысле в практику может быть включено искусство самого домостроительства дома, может быть и нет. То есть практика объемлет технику. И вот эта практика, как безорген, как зорге, как озабоченность, как забота, кура, вот это на самом деле дальше у Хайдеггера постепенно, еще вот в книге «Основные понятия философии Аристотеля» этого ясно не видно, но дальше вот это понятие зорге станет в хайдеггерском языке философским синонимом интенциональности как таковой. Это принципиальный вопрос. То есть, на самом деле, у Хайдеггера практика, забота и интенциональность рассматриваются как принципиально, ну не то что тождественные, но очень близкие понятия. Они как рассматриваются как некие метафоры, именно поскольку мы говорим о том, что корректная философия в этом контексте, в аристотелианском или феноменологическом контексте. Корректная философия, как и корректная наука, корректная физика – это всегда онтореторика. Соответственно, лучше считать любые высказывания, такие как «это равно тому», «это то же самое», «это идентично», «это тождественно», как метафора все равно. То есть тождественно, но не совсем. Как тропы, как риторические фигуры. Когда мы говорим, что вот Гомер сравнивает Ахилла с мухой, вот это метафора. Ну, конечно, Ахилл не муха, но с другой стороны, его, как Раскин, когда разбирал то, Джон Раскин эту метафору, он говорил, что муха бесстрашна, потому что сколько она садится на одно и то же место человеку, который все время стремится ее прихлопнуть. Это такое мужество Ахилла. И вот этот перенос свойства бесстрашия мухи и на Ахилла, который может казаться унизительным для героя греческого, на самом деле это, тем не менее, выявление какой-то очень сущности стороны его характера. Ну, глупо говорить, что Ахилл – это муха. Соответственно, метафора изближает и удаляет, как любое риторическое высказывание. Потому что смысл тропа – это отклонение от прямой логики. Ахилл и муха – два разных понятия. С точки зрения логики и предельного суда они различны, а с точки зрения метафорики Гомера они сближаются. Так вот, поэтому можно сказать, что праксис, интенциональность и забота, праксис, интенционалитет, интентио и зорге, забота, в хайдеггерской философии, они оказываются одним общим элементом. Но теперь обратите внимание, вот это слово «забота», «безорген», когда мы заботимся, даже само понятие «практики», которое почему-то противопоставляется теории, хотя с точки зрения Аристотеля теория – это созерцание, которое является необходимой предпосылкой практики. То есть практикой может заниматься только теоретик. Именно поэтому практика – дело свободного человека. Свободный человек имеет возможность теоретизировать, то есть созерцать теории. И этот теорей, этот свободный акт созерцания проявляется или ориентируется праксисом. Человек теоретизирует теорием, и одновременно это теоретизирование, это созерцание и становится истоковой интенцией праксиса. То есть на самом деле феноменологии Гуссерля это еще более тесно сближается. Интересно, что можно вспомнить Шеллера, который построил свою версию феноменологии, где именно на место интенциональности Гуссерля положено понятие акт. То есть акт как действие, как праксис, то, что переводится как действие, конституирует с точки зрения в феноменологии Шеллера, конституирует ценность. Не саму вещь, а именно ее верте, то есть ее ценность. Точно аналогично этому, опять же, метафорично аналогично этому, интенциональность создает наэму, или процесс наэму создает наэму, интенциональность создает объект интенционального акта, и, соответственно, сама среда, в которой происходит это интенциональное действие, это и есть теория, потому что это не что-то дополнительное и пост, прилагаемое, после прилагаемое к созерцанию. В процессе созерцания созревает структура праксиса. Праксиса как созерцание, обращенного на какой-то элемент из созерцаемого. И поскольку у Аристотеля все, особенно в хайдеггерском прочтении, все слова, все термины, все концепты, они погружены максимально в феноменальный мир, то и само созерцание становится созерцанием явлений. А праксис – это ориентация созерцания на более узкое явление, которое в ходе этой заботы, этого сужения внимания в ходе созерцания и приобретает осязаемые черты и творится, создается по Шеллеру или называется, если вспомнить о риторической природе этой феноменальной онтологии, феноменологической онтологии, риторической онтологии, о которой мы говорим. Таким образом, праксис есть интенциональность. Соответственно, праксис не отделен ни от теории, ни от созерцания, ни от того, кто является неким центральным деятелем, агентом в философии, и кто у Аристотеля и у Хайдеггера иногда называется, выступает как усия. Очень интересно еще один термин Аристотеля – усия, сущность. Хайдеггер остерегается переводить усия как «везен», немецкая сущность, в этой книге, в книге «Об основных понятиях философии Аристотеля», и старается употребить вместо этого термин «дазайн». То есть на самом деле «дазайн» как сущность. «Дазайн» как сущность человека, а человек есть «золон логон эхон», то есть живое существо, наделенное речью. «Дазайн» проявляется в назывании, и озабоченность проявляется в слове. То есть мы озабочены чем-то, и то, чем мы озабочены, обозначается словом. Не просто нотируется словом, нет, скрывается в этом слове. То есть, собственно говоря, речь и есть праксис, речь и есть форма заботы нас о явленности, о мире, который конституируется в ходе этой практики. То есть мир не существует отдельно от нас самостоятельно, как в материалистических моделях. В феноменологии и в мире Аристотеля мир является нам Но поскольку мы являемся сущностно живыми существами, наделенными языком, и язык является формой нашего вида, нас самих, поэтому то, что нам является, является нам в имени. То, что или в какой-то в каком-то подимени, в какой-то нотации, может быть, в предикате. Все, что является нам в речи. Поэтому мир – это пространство речи. Это вот тоже очень важный момент. И наша сущность, как дизайн, как существование здесь, экзистенциальная сущность, наше усилие человека, она проявляется через праксис как заботу, а этой самой главной стороной основы праксис является слово. То есть мы не просто что-то делаем практически, мы не просто что-то осуществляем, мы не просто вначале назвали, потом сделали, потом как бы назвали. Мы творим в ходе называния, и все остальное, что мы делаем как бы молча, беззвучно, без слов, сопровождает движение нашего языка. Потому что у каждого действия, из которых состоит человеческая практика, есть свое название, есть свое имя. И благодаря знанию этого имени, благодаря мы движемся внутри этого имени. Так строится речь. То есть, в принципе, в бытие есть речь. Интересно еще, как Хайдеггер трактует структуру этого бытия речи. Он говорит о том, что в некоторых случаях речь спотыкается, когда человек теряет мысль или забывает слово, или не может точно определить какое-то явление, какое-то понятие, соотнести одно с другим, высказать то, что он хочет высказать. Он наталкивается на некий барьер, который называется апорией. Апория – это когда мы достигаем тупика. Порос – это значит и полнота, и одновременно полнота свободы. Тоже интересное греческое слово «порос», а тут русское «пора», «пористый». То есть то, что состоит из свободного места, по которому нечто может «порейн», то есть течь по-гречески, «порейн». И вот это «порейн» – это свободное движение интенциональности, то есть нашего практиса, то есть речи. И когда речь течет свободно, плавно, как река по Рейн, тогда она конституирует мир во всем его блеске, во всей его глубине, парадоксальности. И речь течет именно по Рейн. А тогда, когда речь наталкивается на то, что она не может что-то сказать, или ей не хочется, неудобно, или она забыла саму себя, возникает апория. И вот из этих апорий строятся некие границы феноменального мира. Там, где речь, там, где мышление, данное нам в праксисе речевого, поэтического конституированного мира, наталкивается на некую преграду, вот там возникает некая граница, и эта апория, то есть то, с чем речь не справляется, уже переносится в разряд философии, логики и математики. То есть там, где речь спотыкается, там, где вот это движение логоса как ремы останавливается, тормозится, там требуется вмешательство других сил и, в частности, суждения. Отсюда апория представляет собой важный конституирующий элемент для речи. Очень интересно также обратить внимание, вот когда мы отождествили поток бытия с потоком речи, а это принципиально для вот риторической онтологии, когда мы определили усию как дизайн, соответственно, дальше уже зорге по забота по Хайдеггеру является главным экзистенциалом дизайна. То есть на самом деле все остальные экзистенциалы, они строятся на зорге, на интенциональности. То есть все экзистенциалы – это некие модусы или формы модулируемой заботы. На самом деле в основе любого экзистенциала лежит именно забота, только конфигурирована так или иначе. Забота о том-то или о том-то, забота такая-то или такая-то. соответственно, не будет и заботы, не будет ни интенциональности, не будет связанности экзистирования, то есть экзистенциального, экзистенциального процесса, в ходе которого и конституируется мир как один из экзистенциалов. То есть для Хайдеггера, по сути, Индервельтзайн, бытие в мире, это как важнейший экзистенциал Дазайна, это и есть праксис сущности. То есть мы экзистируем как в мире, мы находимся в мире как сущность, определенная словом, через праксис. То есть вот если у нас не будет праксиса, если лишить нас праксиса как такового, то лишить нас заботы, то не будет и мира, то и нас не будет, и нас в мире не будет. Дальше мы распадемся как отдельные пустые концепты, которых схватили, но тот, кто их схватил, например, тот исчез. То есть это некие бессмысленные жертвы. Когда жертву захватывает хищник, он не просто ее убивает, но он ее ест, и он дает ей новую жизнь в самом себе. Точно так же, когда есть свидетель, когда есть участник бытия в мире, то явленные ему и даже захваченные бегрифлихи, то есть беграйфены, то есть захваченные элементы, которые становятся понятиями, которых мы подняли, подъяли, отсюда понятие, это то, что взято, подъято. И вот эти понятия, когда мы их берем, если мы их уж взяли, оторвали от того места, где они находятся, как-то вытащили, подняли, соответственно, мы должны с ними что-то сделать. Мы должны, оторвав их от допонятийного существования, присутствия, по крайней мере, мы должны дать им какое-то новое место внутри себя. Мы должны их съесть, мы должны их освоить, ассимилировать. Мы должны или кому-то передать. То есть вот сами нельзя выхватывать элементы из мира, а потом бросать. Вот что делает современная наука. Поэтому она разрывает ткань, она анатомирует своим скальпелем, своим вот этим мертвящим элементом, претендуя на то, что это божественная ясность, божественная точность, она расчленяет сложные риторические комплексы, а потом остается их выбросить, потому что в этом в процессе нет даже того, кто смог бы этим воспользоваться. Воспользоваться вот некой экзистенциальной плотностью мира для того, чтобы как-то за счет нее обогатить форму своего экзистирования, потому что точно так же теряется, ссыхается и испаряется анатомируемый субъект. Вместо человека остается какой-то счетная машина, такие счеты, только усовершенствованные. Соответственно, и все вот эти элементы в предельном концептуальном мышлении, они распадаются и опадают. То есть это бессмысленные жертвы. Вот мы выхватили что-то из мира, но вместо того, чтобы придать этому выхваченному, то есть понятому элементу, этому понятию, какую-то новую жизнь в новом контексте, или сообщить нашу жизнь, или взять его жизнь, вот этого концепта, себе этого явления, мы просто это бросаем. Мы сами не берем и не даем этому существовать. Так наука дробит органичные целостности. Говорит, мы знаем геном, мы знаем вашу форму, мы знаем ваш атомовый химический состав, но на самом деле это знание химического состояния, формулы генома или устройства человеческого организма на самом деле дается за счет уничтожения цельности. Вот, и по большому счету, вот это стремление точности, более микроскопичной ясности, нанофилигранности, по сути дела, уничтожает цельность и жизнь в явлениях, отступая от поэтического измерения, разрушается мир. Мир разрушается практика. Практика полностью заменяется техникой, и вот этот экзистенциальный аспект практики пропадает. Важнейшим элементом анализа Хайдеггера, теперь о главном, пожалуй, мы дошли до главного, является то, что он напоминает нам о трех типах речи, которые Аристотель концептуализирует. Вот это, пожалуй, самое главное. Если речь и есть поле, ткань онтологии, то, соответственно, все закономерности речи, все закономерности риторики представляют собой глубочайшие философские философские зоны, философские обители, философские территории. И, соответственно, Хайдеггер обращает внимание на то, что всю любую речь Аристотель предлагал сводить к трем типам речи. Первый тип речи, это совет. То есть совет, который разделяется на две формулы. Либо поощрение, подталкивание кого-то, например, собрание на площади, на горе, к осуществлению какого-то действия. Подталкивание, анкуражирование. Либо, наоборот, предостережение. То есть, либо поощрение, либо предостережение. Либо давайте делать это, либо давайте не делать это. И такая речь, которая есть речь-совет, отсюда, кстати, можно подумать об онтологии такого, в принципе, имения как советы. Советы как некая социальная организация, где люди советуются между собой. Совет, они вместе думают, вместе совещаются, вместе планируют, вместе мыслят. Для, и вот совет, едва ли совет собирается для прошлого, совет собирается для будущего. И поэтому по Аристотелю эта речь, которая представляет собой совет, она обращена в будущее, она открыта. И, соответственно, мы не можем убедиться, правильно или неправильно мы советуем. Мы даем совет или что-то поощряем, что-то предостерегаем, но мы не можем это проверить, поскольку речь идет о будущем. И этот совет, он содержит в себе такую открытую волю. То есть это, на самом деле, когда я несколько раз говорю, что любое thinking is wishful thinking, то есть любая мысль – это wishful thinking, то есть и даже в каком-то смысле любая news это fake news, потому что если мы закладываем в мышление вот это пожелание, а мы не можем по-другому мыслить вообще, потому что мы всегда закладываем в наше мышление вот этот элемент совета. То есть мы рекомендуем реальности или действительности, или власти, или нам самим, или там погоде, или человечеству стать так или обществу стать таким или таким. То есть мы советуем его, подталкиваем его двигаться в одном направлении, как нам представляется наилучшим образом или просто выгодным, и предостерегаем, чтобы они двигались в другом направлении. Поэтому любое высказывание, обращенное так или иначе, прямо или косвенно, риторическим будущему, это совет. Поэтому советы – это речевое измерение бытия, направленное на будущее. То есть будущее всегда является советским. То есть будущее всегда является ориентированным, открытым, неопределенным, где конкурируют между собой два тембра речи. Речь поощряющая и речь предостерегающая. И вот это предостережение и поощрение, подталкивание чему-то, или наоборот, желание чему-то воспрепятствовать, аффектирует огромный спектр языка, а поскольку речь идет о будущем, то и нашего понимания о вещах во времени. То есть вот эти советы, по сути дела, и футурология, и эсхатология, телеология, да само представление о времени, оно даже вот в анализе физических явлений, здесь как раз можно вспомнить Пригожина и его синергетику, который обратил внимание, что классическая механика рассматривает процессы, как будто протекающие вне времени. В то время, как говорят, ну вот, мы можем начертить движение маятника, и маятник обязательно вернется на прежнюю позицию. И вся физика классическая строится на этом. Вот Пригожин говорит, что ничего подобного, она строится не так, потому что время мы должны полагать именно вот, однонаправленное время должны полагать в сам процесс. Не располагать в процессе процесс как таковой, как механический, единый внутри времени, как еще какая-то учрежденная реальность. Мы должны процесс и время анализировать вместе. На этом принцип главной синергетики. Но вот здесь вот это принципиально, и для Хайдеггера, в хайдеггерском понимании это принципиально, потому что когда мы рассматриваем действительность в горизонте будущего, в горизонте времени, а действительность – это речь, это феномен, то эти феномены приобретают вот это некий элемент совета. То есть наша речь о будущем и само будущее сопряжено тесно с тем, как мы советуем ему сбыться. То есть мы советуем миру сбыться так или иначе, такому-то или такому-то, и нам сбыться в этом мире, и обществу, и всему, и природе, потому что природа, фюсис, это бытие, оно дано нам не как данный раз, а как то, что сбывается в этом феноменологическом подходе. Соответственно, это одна из речей. Вторая речь – это речь, некое осуждение. Вторая речь – это судебная речь. Если первая – это советы, вторая – это речь, это суд. На суде люди имеют дело с оценкой чего-то, что уже закончилось. Если совет открыт, то судебная речь, она представляет собой приговор. То есть здесь уже никакой открытости нет. Суд относится к тому, что уже произошло, что принадлежит прошлому, что началось и закончилось, и поэтому суд обращен в прошлое. Приговор, суждение, осуждение или оправдание, вот здесь как раз категория – это осуждение, категоризейн – это по-гречески именно осуждать. Это выводить на гору, но по семантике – это именно осуждать. Для того, чтобы объяснить и рассказать, какой был плохой этот человек, какие уже жуткие вещи он совершил, и определить ему наказание. То есть категоризейн, как элемент суждения, это как раз выяснение уже прошедшего, уже состоявшегося бытия. Бытия, времени, которое протекло, которое завершилось. Или оправдать. Второй элемент осуждения, оправдания. Вот эти два принципа именно судебной речи, осуждение или оправдание. И это обращено исключительно к прошлому. И здесь как раз можно вспомнить фигуры подземных богов, которые в Аиде судят души, но судят и выносят свои суждения эти боги по отношению к тому, кто умер. И поэтому страшный суд в христианстве, он обращен к тому, кто уже умер, когда все заканчивается, тогда момент суда, когда все становится прошлым. Когда уже советовать нечего, когда все уже посоветовали, все сбылось. И таким образом суждение выносится только относительно прошлого, а еще можно сказать, относительно чего-то, что умерло как время. То есть судить мы можем только завершившееся, совершенное. И поэтому именно в суде и в суждении есть нечто, что выходит за пределы риторики. Вот если в открытости к будущему совета есть риторика, то в суде как раз риторики минимум. В суде начинаем мы подходим к логике. Это судебные речи, это речи наиболее приближены к математически логическим. И поэтому на самом деле суждение выносит не та инстанция, которая советует. Здесь это еще речь, но это еще рема, логос как рема, но это уже и логос как логика. Это уже как некоторое трансцендирование самой феноменологии, выход за ее пределы куда-то выше, чем сфера бытия. В принципе, в суде есть что-то божественное. Судьей может выступать только Бог или тот, кто уполномочен замещать его среди людей, потому что для суда и для судьи все предстает в уже завершенном виде. Судья имеет дело с тем, что полностью свершилось. Это уже не wishful thinking, это уже не открытая fake news, которая излагает что-то или сообщает о чем-то ради каких-то целей, а это уже соотношение всего завершившегося, когда и news, и fake, и wishful, и thinking, все завершилось, все умерло. Поэтому на самом деле в любом суждении, в любом вынесении однозначного приговора, оправдан или осужден, есть элемент смерти. Ну и как смертная казнь, которая всегда была традиционно сопряжена с практикой суда, она это как бы подтверждает. Что за советы не убивают. Советы так, может оказаться глупейшим, или пристрастным, или каким-то совсем идиотским. Да, можно потом будет к этому вернуться, но советчик, он не несет той ответственности, как преступник. Советчик живет, и более того, советчик и советы, и все советуемое, оно обращено в будущее. А вот суждение обращено в прошлое. Это второй момент. И третий тип речи. Третий тип речи – это хвалебная или порицающая речь. Тоже удивительный момент, и она относится к настоящему. И вот здесь как раз поэтика вступает в свою силу. Значит, когда мы произносим хвалебную речь, мы произносим в отношении, в конечном итоге, того, что есть. Тогда мы говорим, как нам нравится, как вот хорошо, какая хорошая погода, как хорошее общество, как хороший человек, какой хороший дворец или храм, какое хорошее богослужение. И мы, конечно, не говорим, как попугай, какой хороший, если все сводилось, любая похвала сводилась к одному-двум таким даже словам и нескольким в превосходной степени, то это было бы очень скучно. И вот здесь начинается специфическая риторика восхваления, которая представляет собой на самом деле исток пеана, пеана как целебной речи. Когда мы воспеваем что-то, когда мы наделяем какое-то явление, любое, предмет, животное, человека, некое качество, свойство, добродетель, пейзаж, Бога, когда мы начинаем его хвалить, когда мы воздаем ему хвалу, когда мы его воспеваем, вот это явление, эту яку, эту часть вот этого явленного нам мира, тогда мы его исцеляем, мы делаем его цельным. Мы его наполняем неким такой густотой явления, от которой сама воспеваемая вещь становится здоровее, становится полотнее, становится более емкой. И нам так нравится это воспевание, и вещи нравится это воспевание, что она отбрасывает на нас лучи своего восхваления. Вот это... На самом деле, интересно, что у Гегеля есть представление о том, что царю полезно льстить, а обществу нет. Потому что царь, который воспевает, и даже если льстят, если его восхваляют, он исцеляется и оживает благодаря этому. А когда мы разливаем эту концентрацию нашего восхваления на общество, то она теряется, она просто энтропически куда-то растекается, и ее чистота утрачивается. Поэтому лучше восхвалять одного, чем многих, говорит Гегель в «Феноменологии духа». В этом смысле это сама речь, это одно из измерений бытия. И порицание, и того, кого мы ругаем, кого мы поносим, против кого мы произносим гневные филиппики, вот того мы низвергаем, того мы делаем больным. Того мы ослабляем, того мы низвергаем, того мы лишаем вот этой плотности экзистирования. Итак, эти три речи – совет, суд и восхваление, или наоборот, порицание – представляют три модуса времени. То есть фюсис, мир, природа и экзистирование нас, оно проходит в этих трех модальностях. В отношении будущего мы советуем и говорим, когда нечто попадает в сферу будущего, так или иначе, оно всегда наделяется этим элементом совета. Поэтому совершенно невозможно от людей, от кого бы то ни было, требовать таких как объективных или нейтральных прогнозов. Потому что если мы откажемся от этой стихии советничества, если мы не привлечем к этому совету всего нашего бытия, мы откажемся от дискурса о будущем, от конституирования его, от творения, от политического конструирования этого будущего. Когда мы советуем мир, будь таким, человечество, будь таким, Ваня, пройди туда, Маша, сделай то. Вот мы когда советуем что-то кому-то, и даже себе, там, тебе надо заняться философия, наконец-то, пользуется этой возможностью. Вот эти советы, они нейтральные, они всегда подталкивают мир к сотворенности. Это мы позволяем нашей речи течь вперед, орейн. То есть наша речь, наше бытие, мир становится рекой, когда мы говорим, вот придет март, вот придет весна. Казалось бы, она и так придет. А вот с точки зрения А риторическая онтология, если мы забудем позвать зиму или встречать весну, она может и не прийти. И в какой-то момент наше отсутствие концентрации на вот этом ожидании, на этом совете, зима, приходи, весна, наступай, лето, где же ты? Вот это наше сожаление, которое кажется многим материалистам досужим, потому что для них все есть чистое механическое функционирование, и они сами. На самом деле в этой феноменальной онтологии, феноменологическом бытии, в риторической онтологии, все это тесно связано. Если мы не скажем, это не произойдет, если мы не посоветуем. Но это один элемент. Второй момент, что наше суждение, наш взгляд, обращающийся в прошлое, назад к мертвому миру, не к миру, который придет, а который уже прошел, к прошлому, это на самом деле показывает, в какой степени мы соотносимся с миром смерти, потому что, осуждая или оправдывая, мы, в принципе, готовимся умирать. Потому что, когда мы осуждаем кого-то или что-то, или судим о чем-то или о ком-то, мы таким образом фактически вступаем в сферу с другого регистра разговора, когда и с нами поступят точно так же. Нас возьмут посмертные судьи за ухо, поставят перед таким абсолютно нелицеприятным судом и зачитают все, что мы сделали, собирались, говорили. То есть вот на самом деле, когда мы судим, нас осуждают. Когда мы требуем от кого-то чего-то, на самом деле мы становимся должниками. И, соответственно, вот эта речь, обращенная вспять к прошлому, она на самом деле чрезвычайно опасна. Потому что вот есть же формула «не судите, не судимы будете». Меньше говорите о прошлом, меньше говорите об абстрактной, отвлеченной от бытия и речи науки. Именно там, в прошлом, вот в деяниях совершенных, правильных или неправильных, мы сейчас не говорим, содержатся трупы слов, трупы понятий, это трупы бытия в прошлом. Это все то, что прошло и куда-то ушло. И вот то, что ушло, шло-шло и ушло, и прошло, вот это на самом деле представляет собой некую сферу обращения языка к смерти, обращения мира к тому, чего, к тому, что завершилось, закончилось как мир, что утратило жизнь. Поэтому это очень опасная вещь, суд, осуждение, суждение. И этим должны заниматься люди очень специальные, которые уполномочены божеством или миром мертвых осуществляют эту деятельность. Потому что если мы начинаем судить, грядить там о всем, о чем попало, мы, по сути дела, переходим из области живого языка, живой онтологии в мертвый язык. Мы приходим в кладбище концептов, в кладбище языка, занимаемся такой мертвой археология – это очень опасная вещь, судить о чем бы то ни было. Другое дело – советовать. Вот советовать, пожалуйста. Еще даже если мы ставим глупость, то все равно в этой глупости заложено наше какое-то, пусть наивное, но интерес, то, что называется симферон. Интерес – интересное греческое слово, интерес – симферон, то, что мы несем с собой, то, что мы хотели вот захватить с собой и понести. Вот этот симферон в нашем совете, то есть заинтересованный совет, он не такой уж совсем отвратительный, но он, конечно, наивный. Но вот наше вот благопожелание, если оно благопожелание миру, тем более это наша открытая вещь. Мы что-то советуем, потом смотрим, не то посоветуем, можем измениться. Но эта открытость, это речь как совет. То есть в речи есть что-то направленное в будущее, как и во времени, как и в явлениях, которые открываются нам себя, открывают нам себя, которые распускаются. Ну и, соответственно, еще особой формулой является формой поощрения, воспевания или, наоборот, проклятия. Тут мы оказываемся в настоящем, в вечном настоящем. Конечно, настоящее трудно уловить, поскольку оно из совета постоянно пытается переместиться в осуждение или в оправдание какое-то пожелание. То есть очень сложно держаться на грани чистого гимна. Поэтому генография или составление вот асан восхвалений – это довольно трудная область. И тем не менее для человека и увидеть это восхваляющее измерение в бытии – это значит кайрос, то есть элемент, момент настоящего выделить, выявить. Поэтому на самом деле в поэзии так важно вот восхваление, то есть такие вот прославляющие стихи, они исцеляют. Это, по сути дела, некоторое вертикальное измерение настоящего элемента и отношение через восхваление или порицание к миру, в котором мы находимся, к бытию, в котором мы вовлечены, к явлениям, это на самом деле научная форма бытия, потому что все эти три момента, и осуждение, и совет, и восхваление, это формы науки, формы мудрости, формы философии. Наука должна строиться на совете, она должна строиться на восхвалении, она должна строиться на осуждении. Из совокупности этих трех речей складывается праксис. Праксис свободного существа, который озабочен будущим, озабочен прошлым, озабочен настоящим. Это может меняться, как меняется действительность, как меняется язык, как меняется сфера наших интересов. Она двигается вместе с нашей интенциональностью, но на самом деле всегда оставаясь в рамках практического. Поэтому и будущее практично в своих советах, и прошлое практично, мы уже о мертвом практично в своих суждениях, и настоящее в своих порицаниях и восхвалениях тоже практично. Все это элементы экзистенциальной практики. Или Хайдеггер позже назовет это указание на сайте тремя горизонтами времени. Вот эти три горизонта времени, будущее, настоящее и прошлое, это три формы речи, три модели организации речи. И именно с помощью этих речей и следует строить повествование о явлениях, о природе и о мире. То есть чем точнее и совершеннее будет речь поэта, чем адекватнее будет риторика, тем она будет научнее. И вот с точки зрения аристотелевской науки, с точки зрения феноменологии, самым точным, самым научным, самым безупречным описанием будет то, которое будет следовать этим логическим законам, не путая их, используя метафоры, тропы, иронические фигуры, топологию риторики, а не топологию логики, максимально корректно, не сбиваясь, лишний раз не сталкиваясь с опорями, которые оказываются опорями только для косноязычных или дурных поэтов, косноязычных ораторов. Поэтому речи надо дать возможность течь, и тогда течь будет бытие. И относиться к элементам этого бытия надо в соответствии с этими тремя правилами. И теперь вот последнее, что я хотел сегодня сказать, это то, как эти три формы речи, речь совета о будущем, речь суждения о прошлом и речь восхваления о настоящем, как они соотносятся с тремя мойрами, с тремя богинями судьбы. И вот эти три мойры, которые отвечают Клото, Лакисис и Атропос, которые отвечают за Лакисис, за начало, прошлое, Клото за настоящее, а Атропос за завершенное, вот за конец, как они коррелируются с этими разделами языка, разделами речей. Это риторические фигуры. Здесь, конечно, самым, мне кажется, уместным будет вспомнить о том, что во многих языках, например, в латыни или в славянском, представление о судьбе, о мойрах, оно передается таким словом, как фатум в латыни или рок в славянских языках. Что означает рок? Произреченное, изреченное, это речь, рок – это речь. И, кстати, фатум – это тоже по латыни, означает не что иное, как сказанное. Здесь, конечно, речь идет о том, что сказанное как бы до рождения, сказанное по пророчествованное, как предосказанное, сказанное как предсказанное, и что не позволяет нам отклониться от этого предсказания, некоторые железные сценарии, которые нас вложен. Но если мы внимательно обратимся к самому вот понятию риторической онтологии, то в этом отношении в несказанном мы не можем находиться, не можем быть. Мы живем в сказанном, мы живем в действительности как в говорении, как в речи. Действительность, явь – это само по себе языковое явление, явь. Мы двигаемся в яви, в ее измерении, в прошлом, будущем, в настоящем, именно как в речи, через речь, через слова, через это отношение. И, соответственно, это три мойры соответствуют трем формам речей. Проще всего определить клоцом ту мойру, которая ответственна за настоящее. Она уж точно соответствует как раз восхвалению. Поэтому на самом деле восхваление настоящего, того сакрального и священного, что в нем есть, вертикали настоящего и вертикали внутри настоящего, кстати, как и осуждение, то есть осуждение – это второй полюс. И не осуждение и восхваление не должны полностью затмевать друг друга. Хотя, конечно, восхваление гораздо лучше. Гораздо лучше восхвалять, потому что двигаться к небу, чем проклинать, потому что двигаться к земле. Проклятие имеет в себе что-то материальное, в то время, когда восхваление имеет в себе нечто духовное. Конечно, и эта нижняя половина, наверное, важна, но верхняя гораздо важнее. Так вот, в отношении от соотношения трех лиц рока, мойра средняя, которая заведует настоящим, это речь, рок в настоящем, то есть восхваление или осуждение, а для нас настоящий кажется приговором. Смотрите, как мы теряем понимание мойры настоящего, потому что мы видим в настоящем лишь некое осуждение, некое порицание, в то время, когда за это настоящее, в этом настоящем есть еще тайное измерение великого счастья, счастья пребывать в яве, быть явленным другой яве, как Зон Логан Эхн, как живое, наделенное языком, то есть быть в течении речи, быть в течении процесса говорения, это же можно воспринимать как нечто прекрасное, как эвдемонию и благодарность за это, вознесение за это благодарности кайросу, этому божеству мгновения, в котором мы находимся. Это тоже это сущность клоса, сущность одной из мойр. Что касается Атропос и Лахиси, который начинает катнить, и Атропос, который заканчивает. Но, наверное, хотя Лахиси соотносится с прошлым, она может быть относиться и с будущим, потому что она начинает ткать. И вот это измерение совета, которое дается в начале, а не в конце, потому что в конце уже подано в эти советы, в начале любого действия, любой судьбы, вот эти, это совет. То есть вот Лахисис – это скорее совет, и хотя она говорит о том, что было в начале, когда нить только начиналась ткать, это начало вечное. Поэтому наш совет – это совет начать заново, начать новое рождение, новую жизнь, преображение, метаною. Поэтому лахисис – вот это то измерение, измерение начала ткани нашей судьбы, нашего рока, которое должно быть постоянно, которое обращено в будущее. А атропос, который прерывает нить, вот, несмотря на то, что она приходит в конце, она на самом деле связана скорее с прошлым, потому что она уже судит, и после того, когда нить присутствия, нить с фразы оборвалась, эта фраза становится мертвой, и она подлежит отныне уже такому логическому суду. На этом я бы хотел закончить вторую беседу о феноменологии Аристотеля. И давайте продолжать эту линию. Присылайте вопросы, присылайте соображения, возражения. Это то, что точно совершенно нам надо исследовать дальше и дальше и дальше. Это лишь